Построения тонкого мира, опустившиеся из огненного, приближаются к Земле для воплощения в плотные формы. Участники мировых событий в незримых мирах уже знают о неизбежности сроков. Придется передавать в другие руки то, что было в их руках. Великие перемены нависли над планетой, даже природа в ожидании и неспокойной стихии. Мир во всех своих аспектах есть единое целое. Сужденное время приближается стремительно.